С виду совсем такой же шелковый шнурочек, только мокрый. Так вот, когда такая веревочка окончательно просыхает, а случается это часа через 3-4, то сжимается в 10. Если она на шею надета, а жертва спит, моментально задушит насмерть. Фокус, надо сказать, известный. Таким образом убили в Шотландии одну высокопоставленную особу. И зачем же вы мне все это рассказываете? Также, раскуривая трубку, спросил Буса. Вы считаете, стоило меня будить ради того, чтобы рассказать о случайной гибели очень красивой женщины? И тут же, как я понимаю, совершенно беспочвенно обвинить в убийстве другую красавицу? Увы, не беспочвенно. Я точно знаю. И могу это доказать. Аглая Ивановна повинна в смерти княгинь. А мотив? Помилуйте, Константин Эммануилович, мотив налицо. Остается поражаться, как при подобном мотиве Наталья Андреевна была столь неосторожна. И все-таки зачем же вы подняли меня в столь ранний час? Вы хотите, чтобы я арестовал и допросил Аглаю Ивановну? Мне казалось, что это не совсем в ваших интересах, а точнее сказать, не совсем в интересах вашего тайного общества. А неужели в наше время вот так сразу, по косвенному подозрению, можно взять под стражу человека? У вас же нет доказательства, только предположения, фантастические домыслы, — возмутился Буса. Кроме того, она женщина. А коли ее убила? Разве Аглая Ивановна совершила нечто против монархии? Разве повинна в заговоре, в покушении на августейшую персону, в подстрекательстве к бунту? Вы правы, ваше превосходительство. Вздохнул Дуев. Помните, в прошлом месяце в «Ведомостях» писали? Двое мещан отравили грузинского князя. Знаете, чем дело окончилось? Плетьми, зло сказал Бурса, плетьми. Нашли бутылочку с ядом и всыпали по сотне плетей каждому. А потом нашелся истинный виновник, добавил Дуев. Бывает, дело семейное. Будем считать, что... Это дело именно государственной важности. Михаил Валентинович в эту минуту не смотрел на хозяина кабинета. Сейчас я поеду домой и лягу спать. Вы знаете, я ведь так же, как и вы, Константин Эммануилович, лег поздно, не выспался. А после обеда возьму несколько жандармов и арестую госпожу Трипольскую. В нашем ведомстве ее вина легко будет доказана. Вы, надеюсь, правильно поняли меня? Спасибо, что предупредили. Спасибо. Стук колес еще не утих на пустой улице, а Бурс уже положил перед собой чистый лист бумаги и обмакнул перо в чернильницу. Еще через 5 минут письмо было готово и сложено. Заклеив конверт, Бурс крупно написал на нем «Генриху Пашкевичу» лично в руки. Очнулся Генрих от того, что сиделка с силой трясла его за плечо. Что случилось? Он открыл глаза. Было еще раннее утро. Светло, но солнце еще не поднялось над крышами, только легкое зарево на востоке. Что случилось? Опять повторил он, ощутив неладное. Без слова девушка протянула конверт. Генрих разорвал конверт, прочел. Содержание записки оказалось столь неожиданным, что он перечел ее еще раз. Это не ошибка. Письмо адресовано именно вам, хотя оно и не подписано. Я надеюсь, вы сможете понять, от кого оно. Настоятельная просьба по прочтении тотчас сожгите листок. Суть вопроса в следующем. Коли вам, Генрих, не безразлична судьба Аглаи Ивановны, то поспешите. Не позже, как после обеда, Аглая Ивановна, вероятно, будет арестована и водворена в крепость, откуда ее уж никак не вызволить. Поторопитесь, мой друг». Жизнь девушки исключительно в ваших руках, с глубочайшим уважением и надеждой ваш общий друг. Листок еще догорал в камине, а Генрих уже успел наполовину одеться. Голова немного кружилась от резких движений. «Да куда же вы, куда?» — почти заплакала сиделка. «Вы же и шагу по улице не пройдете, а еще сабля, слабый вы еще!» Но увещевания не помогли. Пашкевич желал получить объяснение. Он жаждал объяснений. «Ясно письмо от Бурсы», — размышлял он, все более и более распаляясь. Но какого черта его превосходительство Константин Иванович обращается с подобной просьбой ко мне? Я что, член пятиугольника? Я им ничем более не обязан. Солнце уже поднялось над крышами, когда его экипаж остановился возле парадного входа дома на конюшены. Пашкевич взбежал по ступеням и, оторвав резким движением шнурок у звонка, изо всей силы ударил в дверь.